Глава 27. Удобство. Сайтон Лок. По моей просьбе, Райан позвал нам извозчика с самой удобной каретой. До хорошей гостиницы, где я собирался остановиться ранее, ехать было слишком далеко. Поэтому я решил выбрать ближайшую приличную на вид таверну, чтобы не подвергать здоровье Вики дополнительному риску. Я и так показал себя как не самый ответственный страж, рискнув здоровьем Аливи ради того, чтобы поскорее добраться до Валабурга. Благо, в этом городе недостатка в ночлеге для путников не было. Многочисленные таверны и гостевые дворы имелись практически на каждом квартале. Мне оставалось только выбрать самые чистые и ухоженные. Ковал отправился к воротам, намереваясь встретить нашу карету. А я остановил кучера возле заведения с многообещающим названием «Идиллия» и поднял на руки Викторию. «Сай, я сама могу ходить?» И вообще, этот лекарь сильно преувеличил опасность для моего здоровья. Мы вполне можем завтра выдвинуться в путь. Сказала моя Аливи, приятно скользнув теплыми нежными ладонями по моей шее. Ни в коем случае. Для перехода через портальную арку твои энергетические потоки должны быть стабильными. Целитель все сказал верно. Я проявил преступную халатность, упустив из вида то, что целый день в седле – это непосильная нагрузка для твоего организма. Возразил я, занося девушку в вестибюль небольшой, но чистой и уютной гостиницы. «Нам нужно 3 номера. Лучше для нас с Аливи немедленно», сказал я, обращаясь к немолодой, но вполне приятной женщине, стоявшей у стойки. «Конечно, я вас провожу». Услужливо улыбнулась дама, направляясь к лестнице, ведущей на 2-й этаж. К счастью, местная смотрительница была сильным бытовым магом. В просторной комнате царила идеальная чистота, которой просто невозможно добиться простой уборкой. В ванной были установлены артефакты подачи и нагрева воды. Как только я разместила Вики на удобной софе, мы с мадам Мейс решили вопросы по оплате услуг, размещение кареты и лошадей. А также хозяйка этого места быстро сняла с Виктории мерки и пообещала быстро достать для моей Аливи все, что может ей понадобиться в ближайшие несколько часов. Должен заметить, что цена за услуги в этом гостевом доме была довольно высокой для столь небольшого заведения, но комфорт и качество вполне соответствовали стоимости. Кроме того, здесь не было тех суеты и шума, что являются неотъемлемой частью крупных гостиниц. Сделал себе пометку запомнить это место на будущее. Пока Виктория принимала ванну, мадам Эйс принесла объемный сверток с одеждой и прочими женскими штучками для моей Аливи. А также услужливый парнишка закатил к нам в комнату сервированный столик с несколькими горячими блюдами, укрытыми стазисными колпаками. Достав из свертка ночную сорочку и кружевное женское белье, я аккуратно сложил их стопкой, стараясь не давать волю своему воображению. А потом постучал в дверь ванной комнаты. «Вики, можно мне войти? Я принес одежду для тебя», уточнил я, намереваясь нарушить уединение своей Аливи. Вместо ответа дверь открылась, и навстречу мне вышла румяная и распаренная Виктория. Светлые локоны моей невесты немного потемнели от влаги, с их кончиков стекали крупные капли воды. Тонкие пальчики девушки стыдливо придерживали край полотенца, в которое Аливи укуталась после купания. Но этим она только привлекала внимание к мягким белым холмикам груди, скрытым от меня лишь жалким куском ткани. Желание сорвать с Вики полотенце, а потом слезать каждую хешеву капельку влаги, было настолько сильным, что мне пришлось приложить весь свой самоконтроль только на то, чтобы удержать себя от необдуманных действий. «Я уже закончила. Можешь идти купаться. Как хорошо, что одежду уже доставили». Не замечая моего незавидного состояния, произнесла Виктория и замерла, ожидая моего ответа. «Мыться, да». Прочистив горло, сипло произнес я огромным усилием, заставляя себя отойти от девушки. «Сай!» Позвала меня Вики, когда я уже вошел в ванную. «Да?» Отозвался я, оборачиваясь к ней. «Одежду-то отдай. Я уверена, что эта кружевная вещица тебе не подойдет». С хитрющей улыбкой произнесла девушка, указывая на сорочку в моих руках. «Точно, извини». Смущенно пробормотал я, протягивая свои Аливи вещи, а потом поспешил скрыться в ванной комнате. Скинув с себя вещи, я включил душ и поспешил забраться под него. Поток ледяной воды неприятно жалил разгоряченное тело, но возбуждение еще долго не желало отступать. Только когда зубы застучали от холода, я переключил режим на душ и быстро завершил купание. Когда пришло время выходить из ванной, я понял, что допустил очередную оплошность, не заказав одежду и для себя. Мои-то вещи также остались в карете и прибудут только ночью. А пока мне пришлось тоже обернуть бедра полотенцем и в таком виде идти в спальню.